Приветствую вас на оборотной стороне ЦПСО. Да, друзья, всем привет. Сразу извиняюсь там и за внешний вид, и за, может быть, голос. Болею несколько дней чуть-чуть, короче, поэтому все сразу. Мне кажется, ты не поменялся ни голос, ни внешний вид, ни визуально. Всегда за ее замученный. Ну, да. Всегда найдется какой-нибудь подписчик, который скажет, что да, он немножко похудел, или он наоборот, он поправил. Ты что, поправился? Понимаешь, или ты опух, потому что только что проснулся. Да. Смотри, вчера мы с тобой затронули классную тему по поводу того, что вот не все, конечно, не все. Потому что вот есть, знаешь, как люди, которые, они не понимают, видимо, о чем мы говорим, и они начинают говорить, а вот, чё ж вы молчали тогда, когда Евгений Викторович Пригожин говорил, что не хотите, чтобы воевали зэки, пусть там воюет кто-то там еще. Ребят, мы сказали четко про определенную категорию людей. Людей, которых освобождают после ведения боевых действий с тяжкими, тяжелыми преступлениями. То есть это не все, кто идет по проекту Шторм Z, Шторм V и проект К в ЧВК Вагнер, да? Братан, извини, не так, немножко тебя, потому что тяжкие преступления, угон автомобиля, это тоже тяжкое преступление. Нет, я имею в виду, где вот там где на грани с маньячеством. Или с особой жестокостью. Да, с особой жестокостью, на грани вот уже, даже не на грани, а уже вот, ну, можно сказать, один шаг, и он уже маньяк, да, там серьезный, не да. Просто убил человека, а там насиловал, удерживал, резал на куски. Мы говорим об этих преступлениях, а не о преступлениях, когда человек там, я не знаю, задержали его с какой-то там марихуаной, которая запрещена всеми нашими законами, там, не дай бог, чтобы на меня никто не подумал, что я да, осуждаю, вот. И вот его, значит, задержали, он шел, его поймали, значит, полицейские и посадили за это, да, и да, он совершил плохой поступок, он совершил ошибку, да, но вот ему дали возможность исправиться, да, и он воюет, там, или какие-то разбойные нападения, где не было 350 жертв полицейских каких-то или еще кого-то там. Вот. Но там, где конкретное, вот, ну, видно уже, ну, конкретное мясо, да, там надо 10 раз подумать, потому что уже вот случай есть. И вот сегодня мне, кстати, написал оперативник, скажем так, из Дагестана, который сказал, что так как сейчас не дают как бы человека сажать, если он готов на момент его задержания, подозрения, там, да, вот его взяли, хотел сказать, в плен, задержали, да, предъявляют ему обвинение, и если он готов подписать контракт и идти служить, он отправится жить. Также есть люди, которые ну, подозреваются, да, там, в каких-то вот ваххабитских, террористических, радикально каких-то там организациях или вот, что он в какие-то течения попал, да, даже ему дают шанс исправиться, отправляют его в СВО, плюс к тому, что он там немного упаянный, там уже на каких-то темах он еще получает непосредственно боевой опыт, в том числе там на какие-нибудь там, не знаю, специалистом по БПЛА становится, учится летать на FPV-дронах, потом операторы FPV сейчас же, они не просто ж летают, да, они же еще некоторые даже становятся хорошими экспертами-взрывотехниками, которые сами разбирают боеприпас, усиливают его, делают его таким образом, чтобы он там при соприкосновении с чем-то взрывался, то есть получает еще определенные навыки, да, и он может быть сказать, ребят, я исправился, он может быть ходить побритым, предположим, да, получить государственные награды за то, что во время там, какого-нибудь наступления противника он уничтожил несколько единиц техник и, с помощью FPV-дронов и так далее. А потом в какой-то момент, да, с ним что-то случится, и он снова захочет что-то совершить, да, и вот уже будет человек непосредственно, который будет обладать определенными навыками, да, он может потом оступиться, вот, не излечиться там, вот. И мы говорим об этом, мы не говорим, что весь этот проект надо срочно закрыть и, значит, не обращать на них внимания. Мы говорим о том, что есть случаи, где надо очень четко грамотно подходить к вот этим моментам, а не просто гребсти всех неводом всех желающих. Вот об этом идет речь. Ну, абсолютно поддерживаю. И уж тем более, если, допустим, загребли каких-то вот таких особо опасных и особо жестоких элементов, то потом местным властям, да и командованию в целом тоже насчет героизации этих людей стоит аккуратнее к этому относиться и фильтровать. Вот. Потому что, ну, действительно, это такая тема очень... опасно. Если человек совершил особо тяжкое преступление, связанное с насилием и с особой жестокостью насилия, не просто там в драке, там на ножах там кого-то пырнул, ну всякое бывает, да, там или там еще что-то там такого плана, а когда это, ну, там девчонку изнасиловали группой, потом убили ее, где-то закопали и тому подобное, или там с особой жестокостью, как ты правильно говоришь, там как в сериале «Декстер» там расчленяли тело, ну, то, конечно, нужно к этим вещам относиться аккуратно, потому что это потом повлияет, да, на общественное мнение. Просто эти люди, которые вот говорят, что вот что же вы раньше не говорили, что же мы не знали, что эта категория тоже подвержена вот, значит, привлечению на СВО. Я же не участвовал в этой комиссии, да? Меня же, допустим, не приглашал тот же Евгений Викторович, он же мне не сказал: так, поехали со мной, посмотришь, там, кого мы будем отбирать, да? Я лично сказал тех хороших людей, там, моих боевых товарищей, которых я знал лично и которые имели судимости, да, их привлекли из СИЗО, и они погибли в СВО, да, они оба офицеры и тоже, значит, совершили ошибку, да, попав, значит, в исправительное заведение, и потом решили искупить и погибли, да, но я же не знаю всю публику, кто там... Наш друг Макс, да, он тоже привлекался по определенным статьям, но у него не было там издевательств над кем-то или еще что-то, да. У него такие, можно даже сказать, была такая благородная статья. Он забирал у богатых и присваивал себе. Вот. Поэтому тут разные люди есть, разные судьбы, но тем не менее, если ты... Да, братан, да. Но мы осуждаем все равно, чужое забирать даже у богатых нельзя, это преступление, такое совершать нельзя, но для того, чтобы искупить потом на войне вину, это, ну, нормально. Да, но может забирать, значит, у богатых врагов, не знаю, суд и возвращать, значит, в государство. Вот. Да, если, это так. Если суд... богатым он стал... когда, значит, осваивал бюджет, вот, и разбогател так, на, скажем так, на государственные деньги. Вот можно отобрать и вернуть, собственно говоря, государству. Это мы не через осуждаем. Через суд, да. Да, через, так, ну, конечно, через суд. Знаешь, я думаю, что еще-то я хотел сказать. И... Да, еще момент какой мы немножко упустили. Допустим, если уже так попало, что человек, который был осужден по особо тяжкой статье, связанной с жестокостью, с насилием и тому подобное, вот о котором мы и говорим, и если все-таки он уже участвовал в СВО и тому подобное, да, то здесь в плане героизации нужно подходить таким образом, что человек свои промахи искупает, то есть ему государство дало возможность искупить кровью, не нужно его героизировать. Он искупает кровью свои косяки своего прошлого. Все, здесь как бы выходит такое, ну, на равный знаменатель. Поэтому вот на это тоже, потому что таких-то, ну, достаточно много, судя по всему, да. Поэтому поскольку это уже произошло, да, и их взяли на СВО, то значит в плане героизации нужно относиться очень аккуратно к таким людям. Ну, я так, если, ну, там ничего такого, не, я хотел сказать, никакого криминала, а как нет никакого криминала, если люди уже сидят за криминал, я имею в виду, но если криминал на минималках, можно и героизировать, если они действительно... Конечно, конечно. А если уже вот, ну, маньяки, то уже надо как-то подходить с большим вопросом. И вот еще я выложил пост, где написал, значит, мобилизованный, да, который с самого начала мобилизации... Я даже не понимаю немного даже, как мобилизованные попадают вот в шторма, как это вообще все это происходит. Для меня это удивление. Но, тем не менее, даже человек, находившийся в этих подразделениях, я догадывался об этом, да, что всегда будут какие-то вот блатные, в плане богатые, которые начнут решать вопросы, чтобы вот за эти полгода быстро попасть под амнистию, да, которые будут искать те места, которые значит, более безопасные, те места, где не надо ходить в штурм, атаки или еще что-то. И вот да, он, значит, в этом сообщении вы можете прочитать, я его выкладывал, он это подтвердил, что были моменты, когда не все ходили в штурм, да, то есть как бы человек будет амнистирован, его отпустят, но вот он найдет себе какое-то место или договорится с командиром, там отдавать, там будут столько-то денег тебе в месяц платить, да, или там за меня там привезут столько-то денег, или как вот, допустим, Якименко в интервью сказал, отпилят кусок золота, тебе привезут за меня. Я не знаю, но тем не менее, видите, люди подтверждают с мест, что находится, значит, категория людей, которая договаривается как-то, да, по коррупционным связям, скажем так. Вот. Поэтому к этому тоже надо относиться очень серьезно. Что все-таки, если государство такой проект ну, разрешило сделать, и на определенных условиях люди должны амнистироваться, да, то надо все-таки брать и четко выдерживать эту линию, чтобы если человек там, через полгода, через год или после окончания СВО будет амнистирован, все его значит, преступления они будут аннулированы, то он обязательно должен пройти через штурмы эти, да, где значит, его, кстати, товарищи, которые тоже пришли по этому же проекту, да, получают ранения, кто-то погибает и так далее. А не так, что получается, что, допустим, те, кто просто сидел, там, бедолаги какие-то, они идут через штурм, а тот, кто тоже сидел, но у него есть деньги, он как бы может просто так пройти мимо кассы. Да. Так, что еще обсудим сегодня? Обсудим... Ну, на Украине у нас, получается, в основном обсуждают вот эту тему, которую мы с тобой затронули, что уже команда Трампа говорит, что давайте 18-летних гоните на убой. В основном у них вот в этом сегменте все обсуждается. И, значит, один из аналитиков американских сказал, что провел анализ, и вот этот вот, значит, карман, где Авдеевка, и вот, ну, вот это вот вклинивание к Покровску, там, да, угу. Это уже считается прорывом фронта. Вот. И, значит, мы об этом говорили. Да, но нет, он именно не то, что, знаешь, как бы это мы прогрызались, а он сказал, что вот именно эти населенные пункты, это получается там, ну, там что-то 50 или сколько-то, 60 километров, что ли, что-то такое, что это уже, типа, ну, прорыв фронта, короче. Типа, официально признал. Вот если значит, наши уважаемые оппоненты, там эксперты военные, там политологи, они говорят, что есть кризис, да, вот американский эксперт сказал, что именно прорыв фронт. Вот, и сегодня гумосек НАТО сказал, что готовиться надо НАТО к войне. Странам НАТО, альянса, надо готовиться к большой войне. То есть я даже написал пост, что написал, что он, наверное, смотрит ЦИПСу. Да. Ну, на самом деле, они... Почему мы такие прогнозы делали? Потому что они... Подготовка идет давно. Это очевидно. И очень ярко это видно по локации, где находится Финляндия. Вот. Подготовка идет давно, поэтому, ну, ничего удивительного. Я бы хотел, знаешь, на что обратить внимание, возможно, в очередной раз, это поскольку нас, оказывается, и некоторые украинские солдаты смотрят, да, вот на мотивацию украинских солдат. Вот в очередной раз хотел бы обратить внимание на то, что, по сути-то, родина – это не только территория. То есть родина – это твой родной язык, твое вероисповедание, культура, традиции, ну и тому подобное. Да? Ну, понятно, общество, в котором ты живешь. Получается так, что украинская власть новая, вот при Зеленском, они сейчас все отобрали. Кстати, по законам, которые принимали до начала специальной военной операции, там легализация игорного бизнеса, да, у них одна из реформ была, плюс возможность иностранцев покупать украинскую землю. Поэтому там, по сути, и земля как бы отчасти уже кому-то принадлежит не из украинцев. И вот вопрос, за что украинские солдаты сражаются? Вот что их мотивирует? Зеленский, вот их власти, они заявляют, что за возможность вступить в НАТО. То есть, неужели возможность вступить в НАТО, это является мотивацией для украинского солдата, который согласен с тем, что у него уже его верховный главнокомандующий забрал религию, да, веру, родной язык, традиции. То есть мы даже вот по примеру Рождества, Рождество они уже отмечают как на Западе 25 декабря, а не 7 января и тому подобное. Вот как ты думаешь, какая у них мотивация? За счет чего они до сих пор держатся, пытаются, сражаются? Ну, держится на просто на каком-то упрямстве, да, да, вот, да, да. На упрямстве просто, знаешь, это как вот, что нам дело кто-то принцип, будет, да, что-то указывать, понимаешь? Мне кажется, они точно так же держались бы, если бы там на них напали бы с другой стороны, понимаешь, они точно так же сражались бы. Это, наверное, такое вот, ну, что-то присущее нам, да, казалось бы, ты просто лежишь, ничего не делаешь, да, но заставить тебя что-то делать никто не может, если ты этого не захочешь сам. И то же самое, мне кажется, они. И почему они, допустим, их тяжело выбивать тогда, ну, просто вот на морально-волевых, да, уже, казалось бы, боеприпасов не хватает где-то, еще чего-то, но даже вот пленных показывают, да, нас бросили там без воды, без еды, но они, тем не менее, сидят там, отбиваются. Просто вот на морально, ну, волевых каких-то вот качествах, да, и, ну, их мы не отметить не можем, сказать, что вот, ну, это какие-то слабые солдаты и так далее. Даже вот сейчас мы видим, да, даже где-то мобилизованных, да, оставляют, и не все прямо с желанием сдаются в плен, то есть до Талова там стоят и так далее. Ну, не знаю даже, как, что это объяснит, кроме как вот такого вот... Ты, знаешь, абсолютно правильно сказал. Природного упрямства какого-то. Да, я так же считаю, что просто дело принципа. Это вот то же самое, да, у каждого во дворе, ну, по крайней мере, в те времена, когда мы росли, там, 90-е, да, у каждого во дворе был какой-то, ну, или в классе, был парнишка или пару парнишек, которых, ну, все как бы обижали, да, там, ну, они были как бы не очень авторитетные, там, или заучки, или не заучки, неважно. Но если кто-то с другого двора его обидит, то весь двор соберется, пойдет там такую драку устроят междворовую или там район на район из-за того, кого они сами обижают. Просто дело принципа. Это как бы наш как бы человек с нашего района, и да, его обижаем, трогать его право только мы. Да, ну, да, есть какой-то такой момент у них, который, ну, наверное, нам он тоже присущий. Там, поэтому... Конечно, ну, понятно, там, менталитет там, и так далее. Но вопрос, и вот, на мой взгляд, нашим инфоборам и политикам в том числе, вот эту формулу разгадать и от этого отталкиваться, то есть что предложить им, вот они чисто, у них дело принцип. Вот, как повлиять на то, чтобы они просто стволы направили в другом направлении, да, учитывая, что у нас в украинском информационном пространстве, мягко говоря, информационных ресурсов почти нет, можно так сказать. Вот над этим, на мой взгляд, кажется, нужно думать. Знаешь, и на самом деле я этому как бы немножко уже внимание уделял, ну, в старых наших программах, ну, когда мы разбирали боевые действия. И просто видишь, как, ну, мне, я не знаю, как можно сказать, посчастливилось или не, наоборот, не посчастливилось, но повезло. Но у меня был опыт, да, я участвовал в, ну, вот, в трех разных конфликтах. И, допустим, когда я участвовал в конфликте на Донбассе, на Кавказе, там враги, допустим, на тот момент были люди, которые, они разговаривали с нами на одном языке, но они чуть-чуть ментально, ну, отличались от нас, да, разные менталитеты, разные, там, ну, просто визуально, даже визуально мы немного отличаемся, да. несмотря на то, что это граждане нашей страны и так далее. Как бы, да, мы были все с одинаковыми паспортами до какого-то времени. Да, когда была война в Чечне, тем более первая кампания, по сути, у многих, наверное, еще были там, может быть, даже паспорта СССР, даже еще не поменялись, да, то есть, получается, вот такой был конфликт, да, был, получается, были все в одной стране жили, но, значит, у людей были одинаковые паспорта, и вот не нашли точки соприкасания, да, и были войны. Но мы все равно чуть-чуть отличались друг от друга, да. Значит, может быть, это связано как-то вот с местностью, да, там, здесь там горная местность, у нас равнинная, как вот с другими нашими там, ну, гражданами, да, вот мы с тобой разговаривали, что на юге одни, там где-то в Нижнем Новгороде, и там говор немножко другие, там, да, и тем не менее. В Сирии ты воюешь с людьми, которых ты вообще не понимаешь. Ну, то есть это люди, которые от тебя вообще далеки, как бы, и ты на них не похож, они не похожи на тебя, и вы еще не понимаете друг друга. Даже с союзниками мы друг друга не понимаем, потому что мы разговариваем на английском языке, там все там на ломаном, на пальцах, как вот, что ты там в Египет, Турцию ездил, и вот то же самое, кебаб, мебаб, ты то же самое это применяешь, не больше, вот. А вот здесь самый сложный конфликт. Почему? Потому что вот привозят, допустим, пленного, да, пленного, вот, допустим, ну вот 15-й год, да, там приезжаем мы куда-то там и приезжает, допустим, начальник разведотдела ДНР, привозят пленных. Ну, они просто ездили на «Газели» и заехали в Донецк, короче. Заблудились. Вот их приезжают, да, и, значит, ты смотришь на них, там, и с ними начинают разговаривать, да. Там один там что-то заортачился, и вот, знаешь, какой-то вот, ну, типа, как рейка какая-то, знаешь, не палка, а вот рейка, как вот для ремонтов. Ему, короче, по башке треснули один раз головой. Ты смотришь, ну, тебе его жалко, почему? Потому что ты смотришь, но он, короче, точно такой же, как ты, короче. Ну, вот, ну, ничем не отличается, там, знаешь, там, и ты думаешь, ну зачем вы его бьете, короче, как будто это просто, знаешь, как будто это просто чувак на газели, ну, что-то там в ДТП совершил на дороге, знаешь, а его, короче, уже наказывают за это. Ты думаешь, ну зачем, короче, бьете чувака просто там этой рейкой, блин, она никакого не несет, короче, никакой нагрузки, ни физической, никакой, ни моральной, разве что, короче, что она, когда трескает, такой грохот стоит, как будто его там, я не знаю, чем ему ударили по голове, вот, и ты, ну, не понимаешь, короче, зачем они это делают, потому что чувак, короче, ну, один в один, как, ну, просто русский тип, короче, какой-то. Знаешь, а он, ну, он не совершил ДТП, он просто там на ЗУшке, короче, стреляет вот в нас, там, допустим, да, вот, значит, с той стороны, они вот все зенитчики, вот они там куда-то поехали в магазин и заехали, короче, не туда. И ты понимаешь, что вот конфликт настолько, ну, настолько, ну, тяжелый, что, ну, если бы не сказать, что воюют как бы родственники, да, ну, воюют просто одни и те же, да, с одними и те же. Да, вот просто, ну, вот если сейчас взять, допустим, вот просто нейтрально, вот американская форма, мультикам, да, вот если сейчас взять, вот, допустим, всех нас, короче, да, и вот всех хохлов, одинаково постричь, одинаково сделать прически, там, бороды или побрить, и одеть всех в мультикам, и поставить в разнобой, то, ну, ты не всегда отличишь, кто откуда. Как бы, если кто-то не начнет там вот на суржике моросить, короче, да, ты не поймешь, кто русский, кто не русский, кто там русский, ну, не из России, там, то есть, да, вот, ну. И вот в этом заключается вся беда, короче, этого конфликта, да. То есть, вроде как и не вступить в войну мы не можем, потому что ну, на Западе как бы нам уже сели на голову просто, свесили ноги, да, но если там, ну, я не знаю, там ты смотришь по комментариям, да, и там кто-то как по-разному реагирует, там кто-то за СВО, кто-то против СВО, но тем не менее, ты понимаешь, что вот нравится вам эта ситуация, не нравится, но по-другому здесь никто поступить не мог. Ну, у нас президент с 2008 года, там, по-моему, в 2008 году, да, он с речью выступил. В Мюнхене, 7-й, да, по-моему. В 2007, да, он уже тогда потихоньку начинал как бы предупреждать, да, и все шло к этому уже с 2007 года, да. Да, вот. 2007 год, Мюнхенская речь Путина, да. Да, поэтому... 5 февраля 2007 года. Нравится нам это, не нравится. Тут мы, короче, вот заложники этой ситуации были, да. Конечно же, ну, всегда плохо, наверное, воевать с соседом, да. Я вот, я когда мы вот... У нас была такая тема фрилансеров, да, мы продвигали эту тему, да, я все время говорил, что фрилансер это не те, кто на Бали сидит с айпэдами и, значит, работает на удаленке, а фрилансер это те, кто, значит, воюет, значит, где-то за границей, да, это переводится как свободное копье, то есть изначально как бы, как наемный солдат был, да, испокон веков. Но потом, значит, вот эти ребята, которые ездят, работают там в каких-то агентствах рекламных или других, они у нас украли, короче, это имя. Вот, я его все-таки потихоньку в нашем, во всяком случае, сегменте российском вернул его нам обратно, потому что до этого никто это не использовал, кроме как на нашем канале. Вот. И когда ты, я всегда говорил, классно воевать где-то вот далеко от дома, да, вот я больше чем уверен, знаешь, что вот мы начали это делать раньше, да, наш противник сейчас тоже это теперь делает, ездит куда-то в Африку, и вот в Сирии, да, у нас противостояние было в Сирии сейчас, да, но я визуально подтвердить не могу, но во всяком случае многие иностранные СМИ, там, эксперты и так далее ссылаются на то, что значит, украинские какие-то инструкторы или спецназ, или ССО, он координировал там движения эти все наступательные со стороны вот, значит, свободной турецкой ХТШ, запрещенной вот этой, значит, темы. Вот. Я не знаю, правда, зачем они нужны, потому что у турок, в принципе, у них и так, ну, есть свои достаточно боеспособные подразделения, которые уже на протяжении там с 2015 года, ну практически 10 лет, обкатались уже давно в Сирии. Они уже в Сирии воевали, в том числе и против нас. Да? Они спокойно знают, на каких эшелонах работает наша авиация. Они сбили наш значит, самолет, да, в 2015 году. То есть они поставляли всякие ПЗРК, значит, боевикам, они их обучали. То есть они, в принципе, турки и так, ну, во всяком случае, силы специальных операций, я думаю, так их прокачаны, да. Плюс у них есть Байрактар, они сами все прекрасно могут делать. Вот, но вот есть такой слух, да. И, конечно же, когда с той стороны люди ездят воевать куда-то за границу, в том числе, возможно, против нас, и им это нравится, потому что они воюют, получают адреналин, но не, значит, воюют у себя дома, не разрушают свой дом, да, вот, а когда ты, конечно, воюешь с соседями, я всегда говорил об этом, что хорошо воевать, классно, ну, в других локациях, да, вот ЧВК Вагнер, он такую возможность давал, ты мог ездить в Сирию воевать, ты мог ездить в Ливии воевать, там, в Африке воевать, а здесь, получается, конфликт просто с дома, можно сказать, да, на когда-то исторически наших территориях, еще и, по сути, даже не с, там, с соседом, а практически с одним народом, который, я, ну, много раз об этом говорил, ты-то вообще постоянно говоришь о том, что русские убивают русских, и статистика идет на русских, да, хотя, значит, Алексей Арестович, он сказал, вот если бы меня слушали там, в России, уже бы давно бы умные, стали бы умными. Просто он забыл, наверное, что с начала СВО он говорил, ракета осталась на 2-3 дня, а мы здесь, в России, говорили, что американцам выгодно, что русские убивают с русским. Поэтому да. Иногда, значит, очень умному человеку Алексею Арестовичу надо послушать таких маргиналов, как мы. Потому что иногда мы такие вещи говорим намного чаще и раньше, чем ему кажется. Вот. Но смысл в чем? Что здесь, получается, мы воюем не то, что с соседом, а у нас многие браки смежные. Тут вот в чем вопрос. Что у нас идет война, а мы звоним там родственникам своим, да, которые живут в каком-то там там, ну, блин, на той территории, и спрашиваем, как у них обстановка, понимаешь, в чем дело? То есть, получается, идет война, а ты звонишь и спрашиваешь, ну, что вы там, целый, не целый, что у вас там, как обстановка? В этом вся проблема этой войны, вот в этом ее, ну, трагичность. То есть, не то, что, знаешь, как вот, допустим, европейцы воюют, они там приехали в какую-то колонию, там просто вытоптали, вырезали, как, допустим, вот даже еще раз с нашим старым видео прибегну, когда мы говорили еще до СВО с Владленом записывали видео, что и ты, кстати, в одном из видео с нами участвовал и очень классные сказал слова, что главное не стать, не сойти с ума на войне, да, главное не увлечься настолько, что ты просто, ну, у тебя уедет крыша, да. И мы говорили с Максом, у нас было видео, называлось «Необоснованное убийство на войне». Ну, как-то так, я уже подзабыл, да, что всегда надо думать, что ты делаешь. И вот, ну, всегда ответственность, всегда с тебя спросят, да, либо с тебя карма спросит, либо с тебя спросят по закону. Поэтому всегда каждое свое действие ты должен продумывать. Если ты что-то делаешь, ты должен понимать, для чего ты конкретно это делаешь. Да? И вот я вспомнил сейчас европейцев, да, вот буквально на днях были статьи в СМИ, где говорили, что бойцов спецназа одного из самых элитных подразделений и самых старых подразделений в мире, САС, да, британский САС, сейчас привлекают за дела, которые они творили в Афганистане, когда они просто убивали любого мужчину, который визуально казалось им, что он может быть в перспективе стать противником. То есть человек был без оружия, без ничего. Ну, когда мы, допустим, были... Ну, Извини, вставлю небольшую ремарку. Тут продумывать не каждое свое действие, а каждую свою мысль. Потому что мысли потом формируют действия. Момент, почему я на этом обращаю внимание? Потому что на войне очень, ну, бывают такие моменты, когда особо философские бойцы, наблюдая противника в свой прицел, начинают играть в Бога. Ну, к примеру, там так, ладно, пусть 5 секунд еще подождет. И потом бах, и от этого испытывает особый кайф какой-то божественности. Да? И вот, то есть, эта мысль. Пусть поживет 5 секунд, я ему даю возможность пожить, да? И потом, когда у тебя эти мысли, ты идешь на поводу этих мыслей, то ты разрушаешь свою психику, ты, ну, подсаживаешь себя даже на химические свои процессы, то есть становишься каким-то адреналиновым наркоманом, да, который там создаешь себе комплексы Бога. Ну, короче, ты сам себе психику рушишь. Поэтому вот мысль, в первую очередь, нужно продумывать каждую мысль. Это вот очень важно. Этот конфликт, он, ну вот, я считаю, из всех тех, в которых я участвовал, он самый, короче, вот, ну, ужасный в том, что здесь просто, ну, одни и те же, короче, везде. Вот куда ни плюнь, везде вот, ну, можешь перепутать чужого со своим и так далее. Смотри, я бы вот хотел сказать изначально, почему, допустим, англосаксы так себя ведут, да, это в первую очередь трусость. То есть генетическая трусость на каком-то генетическом уровне. Они боятся. То же самое, почему они там всегда геноцидили свои колонии, там, почему они индейцев в Америке вырезали там, и тому подобное. Причем разными изощренными способами. И заражали их там какими-то болезнями и так далее. Да? Потому что они боятся. Они понимают, что сейчас, пока у них оружие и их больше где-то в какой-то локации, они нормально, а если они оставят в живых какой-то контингент простых граждан, то их дети или они же в мирное время будут слабее. То есть, ну, вот у них вот трусость. Я вот уверен, я не знаю, я много лет говорю, что все проблемы на планете в первую очередь из-за трусости. То же самое на Украине конфликт начался из-за трусости. Из-за трусости большинства, да, из-за жестокого меньшинства, которые там с каких-то гор Западной Украины со СМРЭК послазили, начали диктовать свои условия и тому подобное, которые тоже закомплексованные трусы, так исторически сложилось, и сейчас они почувствовали возможность реванша, потому что им не хочется бояться всю жизнь, им хочется теперь что-то там вершить судьбы. Вот. А поскольку они русских не любят, то они с 2014 года с удовольствием убивали гражданских на Донбассе и тому подобное. То в первую очередь это трусость, трусость, только трусость. Вот это, она основа вот всех таких вот решений, к сожалению. А русские, они всегда были большими, белыми, сильными людьми, и умными, и сильными физически. И мы понимали, что, в принципе, нам, ну, не надо подстраховываться и лишний раз там всех перебить, как бы, потому что дабы они нас потом не обидели, не перебили. Потому что мы понимали, что ну, мы всех, короче, наклоним, как бы, если надо будет. Вот и все. И спокойно, как бы, только сильный может дать возможность слабому ну, просто принимать какие-то решения, там, даже жить. Понимаешь? Поэтому здесь в данном случае я уверен, что тут только трусость тому виной. Причем такая ну, генетическая. Да, и здесь это этим словом подтверждение то, что даже вот казалось бы, Украина-то в принципе через время, она же может быть угрозой и Европе на самом деле. Да, да. И европейским странам каким-то. Почему? Потому что... Наш ресурс в потенциальной войне с НАТО. Да. Даже если вдруг это не будет нашим ресурсом каким-то, а они будут просто страной, да, рано или поздно они могут сказать, подождите, ребята, то есть, а зачем вы нас, допустим, толкнули на конфликт, предположим, да, и у нас там погибло там, ну, миллион человек. И в том числе это благодаря как раз-таки будет тем же самым британцам. Но может все поменяться, да, может любой конфликт произойти. Может сейчас сказать какая-нибудь страна, а давайте теперь отдавайте нам деньги, которые мы вам давали, да. Вот, ну, просто. Поэтому, конечно, методы европейские, они очень классные, да, мы видим, они просто выкашивают всех под ноль, и в том числе сейчас все равно качается тема, наверное, может быть, и будут какие-то переговоры, но тем не менее мы видим, что на всякий случай подстраховываются по поводу 18-летних, они, видимо, решили вот по такому британскому методу, да, всех мужчин, которые могут в перспективе угрожать, они решили всех выкосить, да, в том числе и украинцев, не оставить да. Вообще, значит, мокрого места, да, в том числе, да. Вот смотри, момент какой интересный. Мы когда-то об этом говорили, вот, о том, что для Украины самый классный вариант, ну, прийти на поклон к Путину, ладно, просто помириться с Россией, объединиться с Россией, и потребовать у Европы репараций. Иначе мы пойдем возьмем свое. Вы нас к этому толкнули, вы уничтожили страну, экономику и все. Мы сейчас придем, спросим с вас. Да? И у России есть что спросить, и у Украины. Вот это самый классный, самый реальный вариант. И тогда ну, Европа, которая отдала эту войну, разоружилась по сути. Да? И тут украинские солдаты такие, ну, ребятки, давайте или как бы нам восстанавливать страну, прямо сейчас все скинулись, вот которые вот это все, русофобию эту всю разводили и нас травили, как бы, да. Или мы сейчас придем сами заберем. Все, у вас есть неделя на раздумье. Причем пока есть такая хорошая возможность, Трамп как раз сейчас тоже все будет забирать, получается весь передел мировой как бы будет, значит, изменения претерпевать, да, и вот в этот момент как раз таки можно просто, как раз... Просто можем опоздать, и у Европы уже нечего будет забирать. Как бы. Ну, так, скорее всего, и будет, да, потому что... Вот поэтому да. Это я вот, короче, развел, почему украинские солдаты не сдаются в плен. Нормально тогда, развил тему. Ну что, тогда на сегодня, я думаю, почти час. Ну, давай, да, все тогда, на сегодня все. Ну, друзья, завтра встретимся, да. Все, всем всего хорошего, до завтра.